Глава шестая. В нашу комнату я вернулась перед самым обедом. Эвер была бледна. Все утро я избегала ее, но теперь с трудом оторвать взгляд от ее нездоровой кожи и дрожащих рук. Будь она человеком, я бы решила, что она заболела. Я подошла к тумбочке за свитером, и Эвер поднял на меня глаза. «Эй!» Она выдавила улыбку, мне пришлось отвернуться. Она не знала. «Разве она не должна знать?» Мне велели молчать, это был приказ. Я задержалась на пороге, она по-прежнему сидела на кровати, накручивая край простыни на пальцы. «Ты идешь?» – спросила я. Она взглянула на меня и улыбнулась чуть шире. Она всегда ждала меня, а я ее никогда. Похоже, ей это нравилось. Когда она поднялась, ноги ее задрожали, я чуть не спросила, не плохо ли ей. Глупый вопрос. Конечно, ей было плохо. И причиной тому непонятные опыты КРВЧ. Мы молча спустились в столовую. Когда мы наполнили поднос, мне пришла в голову дикая мысль сесть рядом с ней. Но она сразу направилась через зал, на ходу запихивая в рот бифштекс. Я поплелась к столу 120-х. Эвер плюхнулась напротив номера 22. Он быстро оглянулся и улыбнулся мне. Однако, когда он увидел, как истовый Эвер набивает рот мясом, улыбка сползла с его лица. Он сморщил нос и стал переводить взгляд с нее на меня, словно спрашивая, что это с ней? Я понятия не имела. Он позвал меня жестом, но я не могла подойти. Ладно, могла. Правила не было. 22 похлопал рукой по соседнему стулу, я нахмурилась и помотала головой. Вер повернулась взглянуть, кому он машет, и взгляд ее скользнул по столу 120-х. Она рассмеялась и обнаружила, что все тренеры тоже смотрят на меня с одинаково недоуменными лицами. Лисия открыла было рот, и я встала, прихватив поднос. Мне надоели эти вопросы, ошалелые взгляды. Ничто не мешало мне сесть там, где я хочу. Я прошла через весь зал и поставила поднос на стол рядом с Эвер. 22 сверкнул своими черными глазищами. «Рен, какая приятная встреча!» Эвер потрясенно уставилась на меня, когда я опустилась на стул. Я глянула на поднос своего нового ученика, где не было ничего, кроме нетронутого куска хлеба и шоколадного кекса. «Что это?» – спросил я. «Уже пообедал?» Он посмотрел на еду. «Да нет, мне не очень хочется. Мне, по крайней мере, так кажется. Трудно объяснить». «Сумеешь, когда поголодаешь», – сказала я. «Это не шуточки». Ребята ощущали голод не так быстро, как люди, но если уже испытывали, то лютый. Наши организмы могли неопределенно долго существовать без пищи, но игра не стоила свеч. За первые дни пребывания в центре я не съела почти ни крошки и проснулась однажды такой ослабевшей и голодной, что буквально поползла в столовую. «Зато ты-то уж точно проголодалась», — со смехом сказала она Вер, показывая на ее надутые щеки. Казалось, она хотела затолкать в рот сразу все мясо с тарелки. Глотая, она через силу улыбнулась. Наверное, у меня был встревоженный взгляд, потому что Вер косила глаза на свой опустевший поднос и перевела их на меня. «Я как-то странно себя чувствую», — сказала она негромко и удрученно. «Что значит странно?» — спросила я. «Ну, как будто бы я по-настоящему проголодалась, еще все словно в тумане». Она помрачнела. «Я ведь не могу заболеть?» Эвер пытливо посмотрела на меня, я смолчала. Она разочарованно уткнула глаза в тарелку. «Правда, от еды мне немного лучше. Ну, не так трясет», — добавила она. Я снова ощутила какой-то укол. Возможно, вины, и быстро переложил свое мясо ей на тарелку. Она вскинула взгляд и благодарно улыбнулась. «Бери мое», — сказала 22 и начал было подталкивать свою еду к ней. Я резко схватил за край его подноса. «Съешь хоть немного. Тебе нужно набраться сил для тренировки». «А почему ты сама отдала?» — он указал на мою тарелку. «Потому что это я тобой командую, а не наоборот». Эвер прыснула и отправила в рот огромный кусок мяса. «Все равно я предпочитаю бифштекс», — сказала она. «А я когда-нибудь смогу тобой командовать?» — осведомился 22. «Вряд ли», — я подхватила свой поднос и встала. «Нет, пожалуйста, не уходи», — это сказала Эвер. Она смотрела на меня глазами, полными мольбы. Я снова видела перед собой ту 13-летнюю девочку, которая несколько лет назад испуганно сидела на кровати, в ужасе от того, что ее соседка по комнате будет 178. За целый месяц она не сказала мне ни единого слова, а потом неожиданно выпала. Я из нее далась, а ты? И продолжила разговор, как с давней подругой. Дома у нее осталось 4 сестры, и мне сдается, что она в итоге решила сделать меня своего рода заменой, просто иначе боясь сойти с ума. И все-таки я даже не подозревала, что мое общество ее успокаивало. Мне захотелось снова сесть и насладиться чувством, что кто-то нуждался не только в моем номере, но и навыках поимки преступников. Я села, и принятое решение сразу же показалось мне правильным. Эвер благодарно улыбнулась, и я ответил тем же. 22 пришел вдруг в такой восторг, что я опустил глаза в тарелку и начал сосредоточенно поедать бобы. Посреди ночи я проснулся от глухого рычания. Я резко повернулась, моргая во тьме. Возле моей кровати стояла Эвер. Я резко села, чувствуя, как бешено колотится сердце. Она перестала рычать и впилась в меня своими блестящими глазами. «Эвер!» — шепнула я. И тогда она прыгнула на меня. Я соскочила с кровати и бросилась через комнату. Эвер перевернулась ко мне и оскалила зубы. Я вжалась в стену, глядя, как она медленно приближается ко мне. Сердце мое стучало чаще, чем когда за мной гналось 20 горожан с фонарями и кухонными ножами. Меня успели тогда пырнуть несколько раз, прежде чем я оторвалась от погони, но безоружная, рычавшая Эвер была почему-то страшнее. «Эвер!» — повторила я громче и поднырнула под ее руку, едва она прыгнула вновь. Я метнулась через ее кровать и потянулась к тревожной кнопке. Я нажимал ее снова и снова, уже плохо соображая, пока на меня не навалилась Эвер. Ее пальцы сомкнулись на моей шее, и я охватил ртом воздух, толкая ее, что было мочи. Она ударилась о стеклянную стену, но в следующую секунду она вскочила на ноги, склонив голову на бок и как бы изучая жертву. Я стиснула кулаки, ощутив боевой азарт. Когда она кинулась на меня, я рухнула на колени и поймала ее за лодыжку. С воплем она грохнулась на пол, и я принялась выкручивать ей ногу, пока не хрустнула кость. Эвер издала крик, который наверняка разбудил все крыло. Она снова ринулась на меня, пытаясь удержаться на одной ноге, и мне пришлось сломать ей вторую. Коротко всхлипнув, Эвер повалилась навзничь. Я сел на свою кровать, глядя на дверь. Наверное, люди уже спешили к нам. Но вот ноги Эвер срослись, а охранников так и не было. Я снова сломала их, не успела она подняться и заткнула уши, чтобы не слышать ее воя. Они так и не пришли. Наверняка они все знали. Эти сволочи не могли не знать, что Эвер слетела с катушек, что она напала на меня, что мне придется снова сидеть всю ночь и следить за ней даже после того, как она вырубится. Они знали это, но им было наплевать. Ничего удивительного, ведь ребуты всего лишь собственность, а не люди. Но гнев все равно душил меня. Из-за моего номера и безупречного послужного списка ко мне всегда относились более уважительно и предоставляли чуть больше свободы действий. Но им не было дела до того, что случилось с нами. Жители трущоб всегда знали, что их жизни стоят для корпорации ломаного гроша. Я тоже усвоил это с малых лет. КРВЧ могла быть спасителем для последнего поколения, для людей, которым она помогала в войне с ребутами, но только не для тех, кто голодал и умирал в трущобах. Когда я стала ребутом, меня начали кормить и одевать, и я решила, что меня зауважали как лучшую из лучших. Мне показалось, что они не так уж и плохи. Возможно, я ошибалась. Утром я вышла из комнаты до того, как проснулась Эвер, но в душевой, куда пришла позже после пробежки, поймала себя на том, что высматриваю ее в толпе ребутов. Кто-то неудуменно пялился на меня, но я не обращала внимания. Мне нужно было поговорить с ней, и это был единственный способ. Эвер так и не узнает, что за ночь я 4 раза сломала ей ноги. Не узнает, что с ней сделали, если я не скажу. Она вышла из раздевалки в одно полотенце, остановилась и озадаченно на меня посмотрела. Я жестом велел ей идти дальше, и она повиновалась, шагнула за шторку и задернула ее. Я быстро огляделась, проверяя, нет ли слежки, и проскользнула туда же. Эвер обернулась и вскинула брови, чуть улыбнувшись краем рта. Я вспыхнула, сделала шаг назад и наткнулась на занавеску. «Привет», — сказала она. Это был скорее вопрос, и ее улыбка стала шире, когда она сдвинула полотенце к груди. «С тобой творится что-то неладное», — выпалила я. «О чем это ты?» — улыбка погасла. «Ты... у тебя по ночам бывают кошмары или что-то еще. Ты кричишь и нападаешь на меня». Она задохнулась и резко села на пол, словно у нее подкосились ноги. Глядя, как рыдание сотрясает ее тело, я окаменела. Я не знала, что и думать. Все это смахивало на сильнейшую истерику. Если только она не знала, что происходит, я присела рядом. «Эвер». Она продолжала плакать, раскачиваясь на коленях вперед и зад и пряча лицо в ладонях. От этих звуков мне вдруг стало не по себе. Сильно сдавила грудь. Чувство не из приятных. «Эвер», — повторил это, — «знаешь, что с тобой?» Она судорожно глотнула воздух, отняв от лица руки. «Это...» Она снова разразилась рыданиями и припала ко мне. Я едва не толкнула ее. Никто не приваливался ко мне, ища опору. Может быть, вообще никогда. Не считая тех раз, когда мама опиралась на меня, потому что была под кайфом и не могла идти. Не лучшее время, чтобы начинать в голом виде, да и вообще. Но я подавила желание отстраниться. Вместо этого я неуклюже похлопала ей по спине. Она уткнулась мне в плечо и, заливаясь слезами, совсем как человек. «Это они?» — выдавила она. «Они что-то делают с нами. С кем?» — спросила я. «С Унтер 60-ми». Она прерывисто вздохнула и выпрямилась. Глаза ее были красные от слез. «Они начали делать нам уколы, от которых мы становимся...» Мне было незачем продолжать. Я уже знала, какими они становились. Я думала, что меня обойдут, ведь мой номер совсем близко к 60. Наверное, они сделали укол, когда я спала, а ты была на задании. Эвер шмыгнул носом. Зачем им это нужно? Она утерла слезы и пожала плечами. Мы не знаем. Это началось несколько недель тому назад. Тот сказал, что стал сильнее, но все остальные после этих уколов сделались какими-то странными и очень агрессивными. Это было мягко сказано. Миди на прошлой неделе вообще крышу снесло, продолжила Эвер, но она сказала, что ей сделали еще один укол, и все вошло в норму. Все считают, что над нами ставят какие-то опыты. Все? Кто это все? Я ничего об этом не слышала. Мы не говорим об этом с Собер-60-ми, сказала она тихо, заметив мое недоумение. Нам запрещено. Соседям тоже нельзя ничего рассказывать. Она склонила голову на бок. Тебе тоже не велели говорить? Да. Это вызвало новую волну слез, хотя я не вполне поняла, с какой стати. Мне почудилось, что она выдавала спасибо, но разобрать было трудно. Я хотела встать, но Вер цепилась мне в руку. Что я натворила? Я тебя ранила? Нет, ты долго кричала, напала на меня. Сегодня ночью я несколько раз сломал тебе ноги. Прости, что пришлось это сделать. Она уставилась на свои ноги. Ой, ничего страшного. Прошлой ночью тебе сделали укол, но сегодня никто не пришел. Прости, прошептала Эвер. Вот почему ты такая измотанная. Она утерлась уголком полотенца. Что мне делать? Я беспомощно пожала плечами. Не знаю. А вдруг я тебя искалечу? Я сильнее. Она закрыла глаза и молча кивнула. По щекам снова потекли слезы. Очевидно, в моих словах было мало утешительного.